Елена Звездная. Телохранитель для демона. Свечи тихо потрескивали, и я, как завороженная, пристально смотрела на танец огня. Всегда любила огонь, мастер крадущий тоже. А потому в его сумрачном кабинете в подвале замка клана помимо магического светильника обычно горели и свечи. Мастер вскинул голову, светлые глаза сверкнули на загорелом лице, следом блеснули и обнажившиеся в оскале зубы. И лишь после я услышала: «Ты обязана была его убить!» Кивок на Сергала. Животное зарычало, прижимаясь к моим ногам. «Да, дружок, натерпелись страху мы с тобой. Щенят горного Сергала нам раздали еще на первом курсе со словами: «Заботьтесь, пусть спят и едят с вами. Умрет Сергал, лишитесь жизни и вы». И мы заботились. Кто хуже, кто лучше. Для большинства эти дымчатые ядовитые псы стали друзьями. А для меня туман и вовсе единственным родным существом. Могли ли мы знать, что завершающим этапом выпускных испытаний станет приказ убить Сергала? Убить! И ты остаешься один на один со зверем, который все понимает, может лишить жизни сам, ему достаточно лишь выпустить ядовитые клыки, но смотрит на хозяина преданными глазами, в которых сверкают слезы. Нас научили, не задумываясь, исполнять приказы. Все выпускники убили своих сергалов. А я не смогла, даже не попыталась. Я и меча не достала, просто протянула руку. И когда туман подошел, абсолютно уверенный в собственной безопасности, сообщила экзаменатору: «Тебя урою за бесплатно. Весь ваш грёбаный выпускной комитет тоже. А туман мой. Сунетесь, сдохните». Мастера опешили. Шайгена учат безоговорочному подчинению, а я осмелилась не просто возразить, я им угрожала. И они сунулись. Сначала мастер Ошо, затем Даргебер, после те, чьих имен я не знала. Пришлось наглядно продемонстрировать все, чему они же меня и научили. И если они думали, что сильнее, то сильно ошиблись. Мы с туманом защищали свои жизни, а они нет. Тем, кого припрут к холодной склизкой стене отчаяния, терять нечего. А значит, они побеждают. Мы победили. Кого убили, кого покалечили, мастеру Ошу лично горло выдрало, чтобы не говорил больше глупостей. А потом мы стояли с туманом и готовились к смерти. Нас не убили. «Чего молчишь?» Крадущий был в гневе, но, с другой стороны, злился не на нас. Я точно знала, что не на нас, а на тех, кто сдох от моей руки. Просто бесился, что мастера Шайгены позволили себя убить. «Сергала не отдам!» — прохрипела я. Горло вообще болело нещадно после того, как меня мастер шепчущий достал. А он у нас сильнейший после крадущего. И руки там длинные, длиннее даже, чем у гоблинов. А крадущий смотрит пристально, кривит исполосованное шрамами лицо, видимо, уже придумывая месть. Месть у него вышла знатная. «Защиту клана не получишь». Вот и конец всем моим планам на будущее. «Знак клана также нет, недостойно». «Вот спасибо, теперь меня любая шва любить может». «Но...» И крадущий усмехнулся, понимая, что одним этим «но» дал надежду. «Ведь отнимет же, падаль, отнимет, знаю я его. И имя у него, так сказать, говорящее». Улыбнулся шире, смотрит пристально, ждет моей реакции. «А вот урку ручи тебе, не шевельнусь даже». «Сдержанность делает тебе честь, тень». «Ага, сначала похвалит, потом в драконье дерьмо по уши запихнет». «Клан принял решение». «Убивать передумали, значит, отправят в место, где меня убьют, а клану заплатят». «Встретишься со светлым магом Се-Авиром, передашь ему послание». На стол был брошен свиток. «И отправишься охранять наследника Даргарайского домена». «Что?» И даже голос прорезался. Крадущий усмехнулся, взглянув на опешившего от моей реакции Сергала, и спокойно повторил: «Твоя цель — Арвиэль Даргарай. Выступаешь немедленно. Он должен дожить до принятия в правители домена. Свободно». А я стояла и медленно пыталась осознать услышанное. И вот уже когда осознала до конца, а то с первого раза мне как-то не поверилось, вот тогда я и сорвалась. «Я тенью шагающая! Я забираю жизнь! Защищать — это позор для меня!» В ответ эдакая примерская ухмылочка типа «Да-да, детка, это навозная куча. Да, состоит из дерьма. И воняет. Приотвратненько воняет. Но ты в нее все равно полезешь».